Часть третья. Кровавые ночи, ночи скорой расправы. Исландская пословица из саги о Глуме-убийце. Йоун. К югу от Мунодарнеса, декабрь 1686 года. Прошлое нельзя укрыть под коркой морского льда. Я стал тем, кто я есть сейчас, задолго до того, как на поверхности воды показалась бледная рука. Мне бы хотелось представить, что время — это леска для ловли рыбы, и что, ощупывая ее, я сумею понять, в какой же момент совершил ошибку, привязав себя к камню, который когда-нибудь утянет меня за собою на дно. И все же, как ни бьюсь, я не в силах понять, когда леска начала перетираться. Иногда я гадаю, слышит ли меня Господь. Молитвы сыплются с моих губ, как мелкие камешки, но Он молчит в ответ. Даже Создатель не сумеет сделать прошлое небывшим. Я съеживаюсь в канаве. Позади 7 утомительных дней пути от Стикки с Хоульмюра. Башмаки из тюленей кожи промокли, в горле скребет от страха и резкой навозной вони. В шагах в 50 от моего укрытия виднеется чей-то дом, но я не сдвинусь с места, покуда не стемнеет. Под покровом темноты я проберусь в хлев, и, даст Бог, мне удастся разжиться горсткой зерна и напиться из кормушек овец. Я прижмусь к их теплым бокам и буду как милости ждать забытья. Но долго отдыхать мне нельзя. Я знаю, что за мной уже идет погоня. Закрыв глаза, я представляю их, стаю жарко дышащих волков, напавших на след. Мне нужно протянуть еще 3 дня, а дальше пускай хватают меня, пускай убивают. Это уже не важно. Я сижу на корточках. Хлюпающее месиво подается под моим весом и булькает едкими пузырями. Глаза слезятся. Я шепчу молитву, и собственный голос кажется мне чужим. А потом я засыпаю, свесив голову на грудь. Студенные ночи тянутся мучительно долго, и я то просыпаюсь, то снова проваливаюсь в сон. Мороз заползает в мои внутренности, щекочет перышком кости. Я сплю очень чутко, боясь, что иначе проснусь от холода, приставленного к горлу ножа. Или не проснусь вовсе. Открыв глаза, я вижу набухающий на горизонте бледный зимний свет. Нельзя, чтобы меня заметили. Я снова съеживаюсь в своей канаве. Мой путь лежит на юг. Но от мысли о том, чтобы передвигаться днем, у меня меж лопаток пробегает холодок. Однако ночные переходы таят другую опасность. Земля в Исландии всегда беспокойна, словно неугомонный зверь. Всегда готова проглотить ни о чем не подозревающих путников. Солнце восходит, как всевидящее Божье око. Я обнимаю себя руками и пытаюсь произнести «Аминь». Но вместо этого слышу дрожащий шепот. «Анна! Анна! Анна!» Наконец я заставляю себя выбраться из канавы и продолжить путь. Над головой у меня взмывает кречет, востроглазый охотник, оседлавший ветер. Я вспоминаю, как впервые поймал 2 птенцов, чтобы продать их датским торговцам. Несколько недель я следил за самкой, согревавшей яйца своим теплом. Сперва она настороженно косилась на меня, но скоро привыкла, и я мало-помалу подбирался к гнезду все ближе и ближе. И вот птенцы вылупились. Я долго наблюдал за тем, как они набирали вес и обрастали перьями, как мать набивала рыбой их кричащие рты. Наконец, в один пасмурный день, пока мать кружила под свинцовым небом, я вскарабкался по камням прямо к гнезду. Молодые птицы закликотали и захлопали своими еще не окрепшими крыльями, но я схватил сперва одного, потом второго и сунул их в мешок, висевший у меня за плечом. Они были мягкими и теплыми на ощупь и сопротивлялись оковам моих пальцев, раздирая мне кожу когтями и острыми клювиками. Я старался не сжимать их слишком сильно. Можно укротить даже самый вольнолюбивый дух, но от смерти не убежишь. Я продолжаю путь на юг, хотя уже перестаю понимать, где я и как долго мне предстоит еще идти. Я всегда ориентировался по солнцу и звездам, но теперь сами небеса поменялись местами с землей. Солнце ходит низко, почти не поднимаясь над горизонтом, а земля постоянно окутана туманной полутьмой, погружена в тихие унылые сумерки. Рана в животе сочится кровью и ноет. Прохладный воздух обжигает кожу, а ноги, подобно сникшим парусам, дрожат от каждого порыва ветра. Но эта бледная рука, которую я постоянно вижу краем глаза, манит и манит меня, тянет за собой и сулит тишину и покой под промерзшей землей.